Глава вторая. Сиренити взлетел с поверхности Одессы на всех парах и за минуту разогнался до второй космической скорости. В грузовом отсеке Мел, Зои и Джейн делились друг с другом новостями. Ривер сидела на краешке мостика неподалеку и болтала ногами. К их разговору она, похоже, не прислушивалась. Она смотрела в пустоту, что-то напевала себе под нос и наматывала прядь волос на палец. «Хеймер?» — просила Зои. «Я так и знала, что рано или поздно все это дело нам аукнется». «Ну да», — отозвался Мел. «Кто бы мог подумать, что он разозлится, потеряв одну из своих драгоценностей?» «Ты сейчас про Ласситер или про Иоса в Бридж?» «Ну, ты же знаешь, как мужики привязываются к своим пушкам. Верно, Джейн?» «Это не стыдно», — ответил Джейн, обнимая свою любимую винтовку, которую он окрестил Верой. «Но в данном случае», — продолжал Мел, снова переводя взгляд на Зои, — «я про Иоса в Бридж. Пожалуй, для этого грязного дела он мог найти кого-нибудь поумнее. Ловушка, которую подготовил Ролла, была не слишком хитроумной. Давай встретимся в избушке в глуши, только ты и я, и никого больше. Мы прекрасно понимали, что это подстава. Осталось выяснить, кто ее организовал и зачем». «Но, сэр, можно было придумать способ получше», — сказала Зоя. «То бы вас меньше связывали и реже приставляли к вам нож». «Я надеялся разговорить Ролла старым испытанным способом, пригрозить ему пушкой. Именно такой у нас был план, помнишь? И я бы так и сделал, если бы представилась подходящая возможность. Откуда я мог знать, что этот гадь-жень да хунь-дань подмешает мне снотворное?» Последствия этой встречи Мел все еще ощущал. У него кружилась голова, а язык, казалось, стал шершавым. «И откуда я мог знать, что он свяжет меня и отвезет в глушь, чтобы там убить?» — продолжил он. «Хорошо, что рядом был мой ангел-хранитель. Кстати, неплохо стреляешь, Джейн». «Всегда пожалуйста», — ответил Джейн. «Но мне вот что любопытно. Ты ведь с самого начала знал позицию рядом с избушкой. Так почему ты не уложил Ролла, пока он нес меня к своему кабриолету?» «Я плохо его видел. Он взвалил тебя на плечо, и я не мог гарантировать, что не попаду в тебя. Кроме того, я не знал, проболтался он уже или нет». «Я предположил, что нет, поэтому у меня оставался только один вариант — следовать за вами на муле, на безопасном расстоянии. А когда я вас догнал, Ролла уже тебя подвесил и начал размахивать ножом. А я был занят, заставлял его разговаривать, тянул время. Если б не это, ты бы опоздал». «Но в итоге тебе вреда не причинили, так?» «Ну, нескольких пуговиц я лишился». Мел уныло посмотрел на рубашку. «Да, пожалуй, жаловаться не на что». «Самое обидное, что недавно я купил вот это». Джейн похлопал по новенькому прибору ночного видения. «Надеялся, что смогу его испытать, но там было светло, и он мне не пригодился. Может, в следующий раз мне снова будут угрожать ножом, и тогда твоя мечта исполнится». «Я уж надеюсь». Мел искоса взглянул на здоровяка. «Сложно понять, когда Джейн Кобб хамит, а когда просто прикалывается». «Но вот вопрос, что делать дальше?» — спросила Зои. «Одного наемного убийцу Хеймер тебе уже подослал. Когда он узнает о провале, то, скорее всего, подошлет другого». «Скорее всего, нет. Когда увидит на своем крыльце вот это». Мел указал на алюминиевый контейнер размером с гроб. В контейнере лежали останки Дезмонда Ролла. «Хеймер — аристократ с Беллерофонта», — продолжил Мел. «Сам нажать на спусковой крючок он боится, но с радостью заплатит тому, кто готов это сделать. Таким людям нужно показывать, к чему приводит их решение. Они должны знать, как на самом деле выглядит убийство. Он откроет этот ящик, взглянет на простреленное тело Ролла и все поймет». «А если нет?» «Тогда то же самое случится с каждым стрелком, которого он наймет. В конце концов, ему все станет ясно». «Я не против», — заметил Джейн. «Это риск», — сказала Зои. «Рассчитанный». «Все равно». «Ну, такая уж у нас жизнь, Зои», — вздохнул Мел. «Сплошной риск, хоть рассчитанный, хоть нет». Выйдя на мостик, Саймон услышал последние слова Мела. «Что за риск?» — спросил он у Ривер. Ривер подняла голову и посмотрела на брата. «Мел не возражает, если его попытаются убить». Значит, она все-таки прислушивалась к разговору, хоть и по своему обыкновению рассеянно. «Я совсем не об этом говорил», — возразил Мел. «Если кто-то наставит на меня пушку, нож или любое другое оружие, то я, конечно, очень даже буду возражать. Похоже, что в последнее время это происходит все чаще, и я должен с этим смириться. даже если это мне не по душе». «Так куда мы теперь отправимся?» — спросил Саймон. «На Беллерофонд», — ответил Ривер. «Мел приготовил для Дюрана Хеймера подарок. Труп, свеженький, только что с конвейера». «Труп?» «Вон в том ящике». «Серьезно?» «Я должен его убедить», — сказал Мел. «Знаешь, он ведь герой», — заметил Ривер. «Ты мне льстишь, Ривер», — сказал Мел. «Я бы не назвал свой поступок героическим. Смелым, возможно, но не героическим». «Беллерофонт», — отозвалась Ривер. «Полубог из древнегреческого мифа. Сын Посейдона. Ездил на крылатом коне Пегасе. Убил Химеру. Огнедышащее чудовище с головой льва, телом козла и хвостом змея». «А, этот». «Ты про него слышал?» «Нет, но он, похоже, настоящий герой. Убивал монстров, все такое». «Но Беллерофонт, как и многие герои, зашел слишком далеко», — сказал Ривер. «Он возгордился. Решил, что после победы над Химерой его место на горе Олимп рядом с богами». «А у нас что, какая-то лекция про древние сказки?» — просил Джейн, в отчаянии качая головой. Не обращая на него внимания, Ривер продолжила. «Зевс послал муху, чтобы она жалила Пегаса в полете. Пегас сбросил Беллерофонта, и тот упал на землю. Приземлился в колючий куст и ослеп. Остаток дней он провел в одиночестве, униженный и жалкий. Боги карают людей, которые пытаются стать равными богам». «И какова мораль этой истории?» — спросил Мел. «Должна быть мораль». «Ты, похоже, намекаешь, что я повинен в грехе гордыни». «Нет, ни в малейшей степени. Но когда прилетим на Беллерофонт, будь готов грохнуться на землю». «Что?» Ривер, сидевший на мостике, посмотрела на Мела сверху вниз. Поймав проникновенный взгляд ее огромных глаз, он почувствовал, что она знает больше, чем все остальные. Подобное ощущение возникало у него не раз, но не переставало его пугать. Ученые Альянса покопались в мозгах Ривер, подарили ей возможности, которые можно назвать сверхчеловеческими. Эти способности — телепатия, предвидение, невероятная боевая выучка — проявлялись постепенно, и сколько их у нее оставалось неясным. Однако за них пришлось дорого заплатить. Ривер стала ущербной, психически нездоровой. Иногда ее удивительный разум мог справиться с любой, даже с самой непреодолимой проблемой, но с такой же частотой он сам их создавал. «Что?» — переспросила Ривер. «Нет, это я первым спросил, что. Повторять за мной нельзя. Ты должна ответить на мой вопрос. Как я грохнусь об землю?» «Я так сказала?» «Ну вот, начинается», — заворчал Джейн. «Маленькая мисс Жуть пудрит нам мозги. Опять». Что-то бормоча себе под нос, он вышел из грузового отсека. «Ривер», — мягко сказал Саймон, — «если ты знаешь, что произойдет, скажи нам». Ривер недоуменно нахмурилась. «А я знаю, что произойдет?» «На Беллерофонте». «Беллерофонт. Полубог из древнегреческого мифа. Сын Посейдона. Ездил на крылатом коне Пегасе. Убил Химеру». «Про это ты уже говорила. Можешь рассказать нам еще что-нибудь?» «Нет, Саймон, не думаю», — озадаченно ответил Ривер. «Точно?» «Абсолютно». Ривер словно не помнила то, что сказала всего полминуты назад. Скорее всего, она действительно это забыла. Внезапно Ривер вскочила и, хлопнув Саймона по руке, крикнула: «Ты водишь!» И выбежала из грузового отсека. Пожав плечами, Саймон отправился вслед за ней. «Я догоню тебя, Ривер!» «Не догонишь!» Донесся ее певучий и насмешливый голос. «У тебя никогда это не получается». Мел и Зои переглянулись. «Что скажешь?» — спросил Мел. «Наш личный хрустальный шар нас о чем-то предупредил». «Нужно быть готовыми к тому, что на Беллерофонте нас ждут неприятности. На тот случай, если Ривер попала в точку». «Я тоже так думаю. Заметь, меры предосторожности следовало бы принять, даже если бы на борту не было мадам Нострадамус». «Почему?» «Потому что у нас всегда неприятности, черт побери».